Подглавка четвертая. Прекрасный дом Пашковых на углу Знаменки и Маховой был строен Александром Ильичом Пашковым. Эти Пашковы, говорят, выходцы из Польши. Их пращур был шляхтич, приехавший служить в Россию, обрусевший и оставивший потомков. Один из них, Александр Ильич, женился на дочери Мясникова, богатого золотопромышленника, за которую взял несколько заводов и 20 000 душ крестьян. А так как сестра его жены, Дарья Ивановна и Екатерина Ивановна, были за Козицким, статс-секретарем императрицы Екатерины, пользовавшимся ее милостями, то и Пашков попал в почет. Пашковы имели еще загородный дом с большим садом и прекрасным домом где-то около Крестовской заставы. Пашковы жили всегда весело и открыто, так как имели очень большое состояние, и, кроме того, и родством считались со знатью. Один из сыновей Александра Ильича был женат на графине Толстой. Сестре графа Петра Александровича Толстого, бывшего послом при Наполеоне I, и, стал быть, тетке синодального оберпрокурора графа Александра Петровича. Он был чем-то значительным при дворе. Я помню, когда дом Пашковых был во всем блеске, свежий, новый, как с иголочки. Перед домом били фонтаны, по саду расхаживали разные птицы, павлины, фазаны. Было несколько прибольших сетчатых птичников из золоченой проволоки. Иногда в саду играла их собственная крепостная музыка. У них бывали зачастую театры и праздники, ну и, конечно, в таком доме и с большим состоянием можно было хорошо и весело жить. Примечание. Этот дом на старом Ваганьковском холме строился в 1784-1788 годах архитектором Баженовым для гвардии капитан-поручика богача Пашкова 1721-1790. К Александру Ильичу дом перешел в 1802 году, к бригадиру Алексею Александровичу в 1810, в 1839 году к его дочери Дарье Алексеевне Полтавцевой. Экземпляр Журавлевой, страница 208. Рассказывая о своей матери, Растопчиной, Растопчина писала: «Она родилась в доме своего деда с материнской стороны Ивана Александровича Пашкова в роскошном жилище. В доме Пашкова помещалась многочисленная семья, 4 молодые семьи, дочь, неженатые сыновья и целый пансион детей, присланных родными в Москву из провинции для образования. Смотри, Растопчина, семейная хроника, страница 162. Бартенев назвал дом Пашковых изящнейшим зданием в России. Смотри, Жихарев, страница 729. А современники называли его волшебным замком. После пожара 1812 года здание подверглось значительным переделкам. С 1861 года в доме размещался Румянцевский музей и публичная библиотека, ныне одно из зданий Государственной библиотеки СССР имени Ленина. Подробнее о здании смотри Потапова «Изобразительная история Пашкова дома» в книге «Панорама искусств. Москва. 1987 год. Выпуск 10. Страница 91-98. Мы домами никогда не были знакомы, но одну из внук Александра Ильича я нередко видал у моей невестки Марии Петровны Корсаковой, которая ей приходилась заловкой, потому что Пашкова была замужем за князем Владимиром Петровичем Долгоруковым. Ее звали Варварою Ивановной. Она была почти одних лет с моими дочерьми, и я застала ее еще молодой девушкой. Она была не дурна собой, и добрая, и милая женщина. Ей было с небольшим 20 лет, когда она умерла, а ее муж умер через год, и единственный их сын Петруша воспитывался у своей бабушки, княгини Анастасии Симоновны, братниной тещи, которая и жила все у брата в доме, и Петруша рос на моих глазах. Сноска. Он жил последнее время за границей, где и умер Петруша. Был известен в обществе под названием «Долгорукий Ле Банкал» — «Хромой». Умный был человек, но очень резкий на язык, особенно нехорош и прихрамывал. Примечание. О Долгорукове смотри примечание 16, главе 7. Одна из сестер Варвары Ивановны была за Хвостовым, другая — за Сушковым, а еще одна осталась старую фрейлиной. Примечание. другая — за Сушковым. Речь идет об отце поэтессе Растопчиной, Петре Васильевиче Сушкове, женатом на Дарье Ивановне Пашковой. Мать этих Пашковых была сама по себе Ефимович и жила где-то очень далеко на чистых прудах, в своем доме, и тоже любила жить весело и открыто. Пашковский дом на Знаменке принадлежал, кажется, меньшому из братьев, Алексею Александровичу, тому, который не был женат. Во время французов дом этот обгорел и долго оставался необновленным. Должно быть, новому поколению не под силу было и поправить даже того, что дедушки могли вновь построить и отделать. Сноска. Ныне в этом доме Румянцевский музей. Был и третий городской дом Пашковых, неподалеку от каменного моста, рядом с церковью Похвалы Пресвятые Богородицы. Он потом был куплен в казну для дворцовой конторы. Этот принадлежал второму из братьев, Василию Александровичу, женатому на графине Толстой. Его дочь Татьяна Васильевна была за Илларионом Васильевичем Васильчиковым. Эти Пашковы мало живали в Москве, а все больше в Петербурге. Сестра Дарьи Ивановны Пашковой, Екатерина Ивановна, вышедшая за Козицкого, имела свой дом в Москве на Тверской, напротив церкви Дмитрия Силунского. Дом был большой и прекрасный. У Козицкой было несколько дочерей, из которых одна вышла за князя Белосельского-Белозерского, и к ней-то перешел дом ее матери Козицкой. По фамилии Козицкого и переулок, которым дом этот отделяется от гостиницы Шивалдышева, прозван Козицким. Примечание. Этот переулок прежде назывался Успенским, но с тех пор, как статс-секретарь Екатерины II Козицкий выстроил на Тверской дворец для своей красавицы-жены, сибирячки-золотопромышленницы Козицкой, переулок стал носить ее имя и до сих пор так называется. Смотри, Гелеровский, Москва и москвичи, Москва, 1981 год, страница 192. Одна из сестер этого князя Белосельского, Александра Михайловича, Наталья Михайловна, была замужем за братом княгини Анны Николаевны Долгоруковой, за бароном Сергеем Николаевичем Строгановым, а другая, Евдокия Михайловна, за матушкиным двоюродным братом Василием Петровичем Салтыковым. Он умер за несколько лет до французов, а жена его была еще в живых в 1822 году, когда мы ездили в Петербург, и ей было тогда лет 75. Года через два после того и она скончалась. Теперь не упомню, за которую именно из этих княжон Белосельских в своей молодости ухаживал Федор Сергеевич Лужин, бывший впоследствии нашим соседом и хорошим приятелем мужа. Примечание. Был в 1795 году дмитровским предводителем дворянства. Экземпляр Журавлевой, страница 210. Он был очень милый и любезный человек, видный собою, но от оспы очень сильно помечен. Он служил в гвардии, имел весьма небольшое состояние, а молодая и богатая княжна ему очень нравилась. Он долго собирался с духом сделать ей предложение. Наконец решился. Что ему княжна ответила, не сумею сказать. Только на следующий день ему утром подают записочку, и он читает. «Господин Лужин, княжне вы не нужен, но вас зовут на ужин». Он, скрипя сердце, поехал ужинать к Белосельским. За ужином пили за здоровье княжны и жениха ее, за которого ее просватали. Можно себе представить неловкое положение, в котором был этот отверженный воздыхатель. Он вскоре после того вышел в отставку, уехал жить в деревню и умер старым холостяком, вспоминая прекрасной княжне. Однако после него оставалось две или три или воспитанницы, которые приходились ему близко сродни. Так как я коснулась Лужиных, то про них и буду продолжать. Их имение, сельцо Григорово, было от нашей подмосковной верстах в 9 или 10. Версты с 4 далее, Дьяково. Именица небольшое, но хорошенькое, примилый домик с мезонином и деревянная церковь во имя Спаса нерукотворного образа. Она была не приходская, а приписная к приходу, селу Шукалову, принадлежавшему в ту пору Шокареву. Лужиных было два брата, Дмитрий и Федор Сергеевичи, и сестра Марья Сергеевна, да старушка-мать. Летом они все живали в Григорове, а по зимам в Москве в своем собственном доме. Примечание. На Малой Дмитровке под номером 7. Экземпляр Журавлевой, страница 210. Григорова досталось по разделу меньшому брату, Федору Сергеевичу, а старшему Дмитрию другое имение, тоже в Дмитровском уезде, в сторону от Троицкого шоссе, в верстах 50 от Москвы и в 20 от Дмитрова, село Воронино. Старший брат был мод и свое имение спустил с рук потихоньку от матери, чтобы не огорчить старушки, а может, статься он ее и прибаивался, говорят, была с душком. Братья были дружны между собой, и чтоб еще лучше скрыть от матери, что Воронина уже в чужих руках, они и положили, когда приезжали каждую неделю в Москву, подводы с припасами, с сеном, с дровами, говорить старушке, что привозится все это то и из Григорова, то и из Воронина. Так старушка Лужина умерла, не знала, что Воронина продана, и что вся семья только и существует, что Григоровым да московским домом. Дмитрий Сергеевич был женат, жену его звали Елизавета Васильевна, придобрая и примилая женщина. Я с ней была очень дружна, и мы часто видались, когда по смерти мужа она живала в Григорове. У нее было 3 дочери и сын. Старшая из дочерей, Анна Дмитриевна, вышла потом замуж за Семена Николаевича Шеншина, родного брата Владимира Николаевича, женатого на моей племяннице Марье Сергеевне Неклюдовой. Варвара Дмитриевна была за Озеровым, а Марья Дмитриевна за пензенским помещиком Николаем Васильевичем Ховриным. Марья Дмитриевна была очень хороша собой и весьма умная и приятная женщина. Сноска. Скончалась в Москве в 1877 году. Племянник Федора Сергеевича, Иван Дмитриевич, не знаю, где он сперва учился, потом был записан в службу и жил в Петербурге. Старик, дядя и тетка очень его любили и во всем себе отказывали для того, чтобы побольше можно было послать ему денег. Он был молодец видный и красивый из себя и очень полюбился Иллариону Васильевичу Васильчикову, тогда еще не князю, не графу, брату княгини Татьяны Васильевны Голицыной. Сноска. Жена московского генерал-губернатора, князя Дмитрия Владимировича Голицына. Молодой Лужин пришелся по мысли дочери Васильчикова, Екатерине Илларионовне, и она за него вышла замуж. Это было, думаю, около 1830 года, и, кажется, стариков Лужиных ни дяди, ни тетки уже не было в живых. Сноска. Иван Дмитриевич Лужин в 1845-1854 годах был московским обер-полицмейстером, потом губернатором в Курске и Харькове, а затем почетным опекуном. Во втором браке женат на вдове Николая Васильевича Орлова-Денисова Наталье Алексеевне, рожденной Шедловской. Еще одна из сестер Пашковой и Козицкой была выдана за Бекетова, а другая — за Дурасова. Примечание. Речь идет о Елене Петровне, вышедшей замуж за Платона Петровича Бекетова. Бекетов был весьма известный в свое время человек, очень ученый, имевший свою собственную типографию, что тогда было диковинкой. Примечание. Платон Петрович Бекетов, 1761-1836, председатель Московского общества истории и древностей российских, двоюродный брат поэта Дмитриева. Смотри, Дмитриев, страница 70-я. Открыл в Москве в 1801 году собственную типографию, в которой печатал сочинения русских авторов. Он получил широкую известность как издатель портретов, изданием «Пантеона российских авторов» и собрание портретов россиян, знаменитых по своим деяниям. У него в одном из флигелей дома была организована книжная лавка, сборный пункт всех московских писателей того времени. Пыляев. Старая Москва, страница 392. Одна из дочерей этого Бекетова была за Балашовым, долгое время бывшим в Москве обер-полицмейстером. Кажется, вслед за ним и поступил известный Шульгин. Примечание. Речь идет о Елизавете Платоновне Бекетовой, вышедшей замуж за министра полиции Александра Дмитриевича Балашова, 1770-1837. Известный Шульгин, имеется в виду Дмитрий Иванович Шульгин, 1786-1854, который в 1825-1830 годах был обер-полицмейстером Москвы, а впоследствии получил чин генерала от инфантерии и должность санкт-петербургского военного генерал-губернатора. Другая дочь Бекетова, Екатерина Платоновна, была за Кушниковым. Мы были знакомы домами, и я не раз дочерей своих возила к ним на балы, которые были прихорошенькие. Сестра Бекетова была за Дмитриевым, и ее сын, Иван Иванович, бывший впоследствии министром, прославился своими стихами и баснями. Примечание. Поэт и баснописец Дмитриев, 1760-1837, был сыном помещика Дмитриева. Печататься он начал в 1777 году. В 1795 году вышел сборник «Мои безделки». В 1796 году «Карманный песенник» или «Собрание лучших светских и простонародных песен». Его трехтомные сочинения вышли в 1803-1805 годах. Дмитриев, гвардейский офицер, уволенный в отставку во времена императрицы Екатерины, в начале царствования Павла был обвинен как заговорщик, но, признанный невиновным, определен в гражданскую службу с большими преимуществами. Из московских сенаторов он в 1810 году был назначен министром юстиции. Он оставил службу с пенсионом в 10 тысяч рублей и принял на себя в Москве обязанности директора тайной полиции. Читаем о нем в записках графа Растопчина, страница 654. Дочь Дурасовой Степанида Алексеевна была за двоюродным братом дядюшки графа Степана Федоровича Толстого, за графом Федором Андреевичем Толстым, которого единственная дочь графини Аграфена Федоровна вышла замуж за Закревского. Вот почему она и была так богата. Это все еще мясниковское наследство. А так как Дурасову звали Аграфена Ивановна, то и графиня Толстая была названа в честь своей бабушки Аграфеной. Дурасов Михаил Алексеевич имел дочь Аграфену Михайловну, которая была за Писаревым, и ей принадлежало Люблино, загородный дом с садом, за Спасской заставой, очень хороший, просторный и совершенно необыкновенной наружности, построенный в виде креста. Сноска. Ныне Люблино принадлежит купцам Головтееву и Рахманину. Туда перевезена деревянная церковь, бывшая в Москве на политехнической выставке в 1872 году. Примечание. В описываемое время в Люблине жили родственники Достоевского, и в 1866 году здесь жил на даче сам писатель. Племянница его, Иванова, позднее писала о владельцах Люблина, купцах первой гильдии Головтееве и Рахманине. Одного из них звали Петр, другого — Павел. 29 июня в Петров день именинники устраивали большое торжество с званым обедом, увеселениями и фейерверком. Съезжалось богатое московское купечество, дачники, жившие в Люблине, также получали приглашение. Такое приглашение вместе с Ивановыми получил Достоевский. Сестра очень уговаривала его пойти на обед, он отказывался, наконец согласился с условием, что скажет в качестве спича приготовленные стихи. Иванов захотел заранее знать, что он придумал, и Достоевский прочел. «О, Головтеев и Рахманин! Вы именинники у нас. Хотел бы я, чтоб сам граф Панин обедал в этот день у вас. Красуйтесь, радуйтесь, торгуйте и украшайте Люблино. Но как вы нынче не ликуйте, вы оба все-таки, вероятно, говно». На торжественный обед Достоевский не пошел. Смотри «Достоевский в воспоминаниях современников» в двух томах, Москва, 1964 год, том 1, страница 365. Политехническая выставка была устроена Московским обществом любителей естествознания, антропологии и этнографии с целью превратить ее впоследствии в выставку постоянную. Люблино принадлежало одно время графине Разумовской, Марии Григорьевне, той самой, которая, будучи за князем Александром Николаевичем Голицыным, от живого мужа вышла за графа Льва Кирилловича Разумовского. Кажется, она-то и продала Люблино Дурасову. Чье было имение это прежде, не знаю, но там, говорят, бывали большие праздники и был особый театр. Примечание. В начале 1800-х годов подмосковное Люблино принадлежало великому хлебосолу, помещику Михаилу Алексеевичу Дурасову, 1760-1818. Оно славилось просторными оранжереями, наполненными померанцевыми, лимонными и лавровыми деревьями, и несметным количеством роскошных цветов. Совершенное царство флоры, сад Армиды. Здесь хозяин в продолжении всей зимы устраивал обеды для друзей. В Люблинском пруду разводили стерляди и судаков. Чудовищные раки ловятся в небольшой, протекающей по Люблину речке. Смотри, Жихарев, страницы 36-38. Дурасов приходился родным дядей, графине Закревской. Пыляев писал о театре Дурасова. На сцене и в оркестре его появлялось около сотни крепостных людей. Самый театр и декорации были очень нарядны, и исполнение актеров весьма порядочное. В антрактах разносили подносы с фруктами, пирожками, лимонадом, чаем, ликером и мороженым. Во время представления ароматические курения сожигались в продолжении всего вечера. Пыляев, «Старая Москва», страница 157.